Глава 74. Открытий и откровений случилось много, и что с ними делать, было неясно. «Если мы все прояснили, то тебе, Моргана, пора уходить», заметил Алекс, поглядывая на выходящее солнце. «Полагаю, что с окончанием солнечного затмения твоя сила исчезнет, как и ты сама». «Да, времени мало», согласилась она. «Поэтому поторопимся». «Тебе надо, ты и торопись!» Алекс был груб с ней. Хоть она в свое время пожертвовала собой ради него, но потом умудрилась уничтожить его благодарность своим вмешательством в наши дела. «Нет, Алекс, не все так просто!» Она хищно оскалила зубы в ехидной улыбке. «Ты же не хочешь, чтобы погибли твои друзья? Те, которые прикрыли вас, дав возможность сбежать из небоскреба?» А вместе с ними в опасности сотни тех, кто поверил в чудодейственность вакцины и восстал против вампиров. Не сегодня-завтра в стране поднимется бунт, и сотни тысяч людей положат свои жизни ради спасения вампиров, желающих стать людьми. Вампиры и люди плечом к плечу будут стоять против несправедливости, и лишь потому, что вы сбежали, забрав Грааль с собой. Выдумки. Коротко бросил Алекс. «Никакого бунта не будет. Хочешь проверить? И если цепная реакция запустится, ее не остановить. Вернувшись в Нью-Иден, вы обнаружите горы трупов. Может случиться так, что миры будут править Носферату». «Вот уж этого точно не может быть», возразила я, морщась от такой нелепицы. «У этих тварей нет ни мозгов, ни чувства самосохранения. Они не смогут взять власть. Они тупее тараканов. Вот-вот. Именно эти тупые твари захватят мир. Трупы, которые усеют улицы городов, станут прекрасным материалом для создания новых Носферату. Хоть у них нет мозгов, но они задавят своей численностью. В итоге не будет ни вампиров, ни людей. Одни Носферату». Описанные перспективы не радовали. Только стоит ли верить Моргане? Она может и соврать, лишь бы навредить мне и заполучить Алекса. И как можно предотвратить это? Алекс, видимо, принял всерьез ее слова. Нужно пресечь бунты, заявила Моргана так, словно речь шла о чем-то обыденном. Как? Алексу не нравилось, что приходится вытягивать из нее каждое слово. Тебе нужно возглавить восстание драконов. Она глянула на последние признаки солнечного затмения. «Решай быстрее! Неужели не ясно, насколько хорошо я предвижу будущее и могу управлять им? Пользуйся моментом, Алекс, пока я хочу изменить будущее и спасти ваш мир!» «Зачем тебе это нужно?» – недоверчиво прищурился Алекс. «Я бы ни за что не стала спасать ни людей, ни вампиров, если не хотела бы вернуться в этот мир. Так что теперь я завишу от вас, а вы от меня. Пошли скорее!» Она шагнула в расселину, из которой появилась прежде. Повернулась и поманила за собой. «Идем!» И я приняла решение и, взяв Алекса за руку, пошла за ней. Вступив в расселину, мы стали погружаться, словно в болото. Солнце почти обрело свою целостность. Земля над нашими головами сомкнулась именно в тот момент, когда открылся весь солнечный диск. Магия предсказания Морганы свершилась. Два кольца и кресты повергли свет во тьму. И пришла та, которой нет, и повела туда, куда нет пути. Осталось только восстать тем, кого не существует. Ведь драконы не существовали в нашем мире, и все думали, что они миф. Но нет, они слишком реальны для мифа. Только знать бы, как уговорить их на восстание. И тут я поняла, что мы забыли Грааль. Мой рюкзак так и остался лежать в пещере, где мы ночевали. Впрочем, о чем волнуюсь? Там никто никогда не бывает. Более недоступного и надежного тайника не найти. Будь Грааль с нами, ему грозила бы большая опасность, чем в пещере. Оставалось только надеяться на то, что нам удастся вернуться в наш мир и отыскать ту пещеру. Мы шли по каким-то мрачным коридорам, прорытым в земле. У меня сложилось ощущение, что эта ведьма решила забрать нас в свой загробный мир, без возможности вернуться домой. А что? И ей все равно, что будет со мной, так что укокошит и земелькой припорошит. Зато заполучит Алекса, который даже сбежать не сможет. Но что-то подсказывало мне, она коварна, но все же откровенна. Все, о чем она говорила, не расходилось с делом, так что вряд ли врала по поводу восстания драконов. При воспоминании об этих тварях я ощутила жуткий холодок по спине. Мне совсем не хотелось сталкиваться с ними еще раз, но, видимо, выбора не было. Почему-то вспомнилось, как Алекс бросил Нику, что подружка льва – львица. По аналогии можно было теперь сказать, что невеста дракона – дракониха. Или драконша? Ладно, неважно. Смысл не изменен. А раз я связана с драконом, то придется и других не бояться. Ради Алекса готова на все. Откуда-то издалека лился золотой свет, и именно к нему мы шли. Тоннель подходил к концу, и я уже видела яркое золото песка, сыплющееся за стеклянной колбой песочных часов. Проступили знакомые серебряные завитки станины из почерневшего серебра, по которым спиралью бежали замысловатые буквы, складываясь в разные фразы. В прошлый раз, когда мы возвращались из пещер в наш мир, я смогла прочесть: «Прошлое соединится с настоящим на крыльях серебряного дракона». Тогда я подумала, как было бы хорошо оказаться дома, и непроизвольно тронула серебряное кольцо с драконом, найденное в подземном городе. Тут же вместо песка внутри часов закапала кровь и нас закружила в вихре времен, вернув в наш мир. Надо же, насколько все взаимосвязано. То ли кольцо повиновалось часам, то ли часы предсказывали будущее. Поди разберись. Но ясно лишь одно – ничего так просто не бывает. Мы вышли на витую лестницу, обвивающую часы спиралью, и пошли по ступеням вниз. Но сейчас на станине часов были другие слова. «Кольцо даст власть». И я жадно набросилась мыслями на эти три слова. Долго думать не пришлось. Мое кольцо, найденное в подземном городе, даст власть над драконами. Только не слишком ли смелое заявление? Как кольцо может подчинить грозных могучих тварей? Впрочем, скоро узнаю. Лестница привела нас в зал готического храма, в котором мы с Алексом, Ликой и Майком прятались от драконов. Помнится, тогда вдруг ожили каменные рыцари и чуть не убили нас. И если нападение повторится, то мы безоружны. Вот что тут сказать? Даже меча с собой не прихватило. А еще охотницей называюсь. Впрочем, сейчас на нас никто не нападал. Только радоваться этому было рано. Что-то мы зачастили сюда. Не прошло и 3 суток, как мы снова тут. Прям как медом здесь намазано. Ходим сюда как на работу. Да еще и проводник у нас не слишком надежный. От Морганы надо ждать не столько помощи, сколько каверзы. В прошлый раз эти воины дрались с нами, заметил Алекс, глядя на лежащих каменных мужчин в доспехах и с мечами. Ничто не говорило о том, что здесь было побоище. Тогда вы были чужаками, да еще и шли за святым Граалем. А теперь им охранять уже нечего. Граали так у вас. К тому же вы не чужаки. На обоих драконьи кольца. Вы здесь свои. Моргана подошла к массивным створкам дверей, ведущих из храма, и резким движением распахнула их. Впереди нас ждала неизвестность.